пошли, в камыши высокие бесстрашно уплыли. Мама позвала: кря-кря-кря, четыре утенка плывут назад. Четверо утят на озеро пошли, в камыши высокие бесстрашно уплыли. Мама позвала: кря-кря-кря, и три утенка плывут назад. Трое утят на озеро пошли, в камыши высокие бесстрашно уплыли. Мама позвала: кря-кря-кря, и два утенка плывут назад. Двое утят на озеро пошли, в камыши высокие бесстрашно уплыли. Мама позвала: кря-кря-кря, один утенок плывет назад. Один утенок на озеро пошел, в камыши высокие бесстрашно он зашел. Мама позвала: кря-кря-кря, и все утята плывут назад. Ту-ту-ту, у него есть свой маршрут. Петербург, потом Москва, там, где ждут нас все наши друзья. И скорей доехать мы хотим, мы домой на поезде летим. За окном мелькает лес, ту-ту-ту, да чего же длинный путь. Скоро ночь, мы ляжем спать, чтоб скорее близких обнимать. Вот и он, родной вокзал, поезд быстро нас домой домчал. Испугался сильно я, и четыре ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, непослушный был ребенок, ре-ре-кум-кум, бэц. На болото убегал он, ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, что лягушек удивляло, ре-ре-кум-кум, бэц. А на берегу все жабы, ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, танцевали косолапо, ре-ре-кум-кум, бэц. Лягушонка обсуждали, ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, грозно головой качали, ре-ре-кум-кум, бэц. Лягушонок мух наелся, ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, и на солнышке уселся, ре-ре-кум-кум, бэц. Цапля с неба прилетела, ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, лягушонка она съела, ре-ре-кум-кум, бэц. Жабы плачут у болотца, ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, лягушонок не вернется, ре-ре-кум-кум, бэц. Нас морали учат жабы, ре-ре-кум-кум, ре-ре-кум-кум, убегать нельзя от мамы, ре-ре-кум-кум, бэц. Утёнка. красные у них, лапки красные у них, пятки синие у них, кря-кря-кря. Перья желтые у них, лапки красные у них, пятки синие у них, кря-кря-кря. Перья желтые у них, лапки красные у них, пятки синие у них, кря-кря-кря. Перья желтые у них, лапки красные у них, пятки синие у них, кря-кря-кря-кря. Ведь все утята любят воду, резвиться, плавать и нырять. Погожий день и в непогоду водою утят не испугать. Утенка клювик есть, утенка крылья есть, утенка хвостик есть, кря-кря-кря-кря. Утенка клювик есть, утенка крылья есть, утенка хвостик есть, кря-кря-кря-кря. Утенка клювик есть, утенка крылья есть, утенка хвостик есть, кря-кря-кря-кря. Утенка клювик есть, утенка крылья есть, утенка хвостик есть, кря-кря-кря-кря. Ведь все утята обезьянок скачут на столе. Одна из них упала, оказалась на земле. Мама позвонила: доктор, мы в беде, нельзя обезьянкам прыгать на столе. Четыре обезьянки скачут на столе. Одна из них упала, оказалась на земле. Мама позвонила: доктор, мы в беде, нельзя обезьянкам прыгать на столе. Обезьянки скачут на столе. Одна из них упала, оказалась на земле. Мама позвонила: доктор, вы в беде, нельзя обезьянкам прыгать на столе. Две обезьянки скачут на столе. Одна из них упала, оказалась на земле. Мама позвонила: доктор, мы в беде, нельзя обезьянкам прыгать на столе. Одна обезьянка скачет на столе. Вдруг она упала, оказалась на земле. Мама позвонила: доктор, мы в беде, нельзя обезьянке прыгать на столе. Мы с папой едем погулять, на лошадях кататься и каретой управлять. Я сяду рядом с кучером, поводья я возьму. Скорей, скорей, поехали, я закричу ему. Тук-тик-так, тук-тик-так, тук-тик-так, тук. Тук-тик-так, тук-тик-так.